Глава 22. В служебном отсеке Фисника не обнаружилось. Соединившись с ним, выяснила, что он на одном из нижних этажей занят. Иванка, услышав негромкий ответ моего наставника, мечтательно закатила глазки и прошептала с придыханием: «Какой мужчина приятный! А какой у него голос! У меня аж мурашки по телу бегают!» «Как, у вас тоже мурашки по коже бегают?» – развеселилась я. Она с недоумением взглянула на меня и, улыбаясь, ответила: «Ну, знаешь ли, раз на мне кожа, раз я женщина, и у меня имеются расшатанные мужчинами нервы, значит, однозначно есть мурашки, которые любят побегать. Как та самая Чиваса говорила, ну, я тебе рассказывала недавно, у Анара, который...» «Да-да, я поняла», — тут же перебила я, вспомнив, что именно она рассказывала. Иванка быстро убедилась в идеальности своей прически и одежды, провела руками в перчатках по юбке и предложила: «Как ты считаешь, нам можно туда сходить, к мессу Фиснику?» «А пошли!» — широко улыбнулась уже точно подружке. «Кто нам запретит? Тем более тебе же границы не определили, куда ходить можно». «Нет!» — она быстро покачала головой, и мы, посмеиваясь, рванули к лифтам. «Иванка, ты уверена, что тебе именно Фисник нравится?» «Да», — кивнула она. «Знаешь, очень сильно нравится». Девушка смущенно покраснела, чего при ее характере я не ожидала. «Он настолько организованный, положительный и спокойный, и...» «А у меня характер суетливый, его только такой мужчина и выдержит. Это мама с папой говорят». Она запнулась, вспомнив, как здесь очутилась. Сразу ощутив сильную боль, накатившую на нее, я взяла девушку за руку и почувствовала, как она благодарно пожала в ответ мою. Я узнала по зуму, где наставник, и мы пошли к нему. Еще мысленно взмолилась, чтобы эта парочка подошла друг к другу. Оба явно испытывают взаимную симпатию, и, возможно, у них есть хорошие шансы стать счастливой парой. Наставник с головой залез в один из агрегатов в техническом отсеке и чем-то там гремел, являя нам свое тело ниже пояса. Я громко поприветствовала его и повернулась к подозрительно помалкивающей Иванке. Та с вожделеющим взором ласкала филейную часть Фисника, даже очки приподняла для лучшего обзора. А уж что у нее внутри творилось? «Папа мой родненький!» Я перевела критический взгляд на заинтересовавшую подругу часть своего наставника, заново на нее посмотрела, отстраняясь от факта, что он мой друг, руководитель, да и старше прилично. И ничего, ягодицы как ягодицы, тело и тело. Фисник ругнулся, что-то там громыхнул, удовлетворенно крякнул и полез задом наружу. Иванка облизала пересохшие губы, не отрываясь от столь захватывающего зрелища, а еще на миг показалось, что она вот-вот на него набросится и обесчестит прямо тут, при мне. А может, еще и подержать попросит? Да, пути судьбы неисповедимы. Могла ли я подумать еще совсем недавно, что Эс-Лека, которого мне и в голову не приходило рассматривать в качестве объекта поползновений такого рода, окажется настолько привлекательным для другой женщины, что та с трудом себя сейчас контролирует? Мужчина, наконец, выбрался наружу полностью, увидел меня, почесал за ухом и, еще не заметив Иванку, разочарованно спросил: «Ты одна? А где наша прелестная пассажирка? Не захотела погулять по грязным и скучным корабельным отсекам?» Я хмыкнула, полностью уверенная, что Иванка хотела не только погулять, она бы любым делом занялась и неважно где, лишь бы рядом с Фисником. Открыла рот, чтобы ответить, но она перебила меня воркующим зазывным голоском. «Ну что вы, я с удовольствием осматриваю корабль Меслека». Она скользнула к нему и грациозно присела рядом на корточки. «Это весьма увлекательно, так расширяет кругозор». Фисник, заглядывая в очки собеседницы, дернул ушами, а я ощутила, что он чрезвычайно польщен ее вниманием к нему или к кораблю. Наверное, все-таки первое, но главное, он тоже очень эмоционально отреагировал на ее близкое присутствие. Вполне вероятно, они забыли обо мне, молчали и смотрели друг на друга. «А чем вы в повседневной жизни занимаетесь?» Наконец прервал гляделки наставник, при этом осторожно подхватывая женскую ладошку в перчатке. Я ощутила его неуверенность и, наверное, опасение, что девушка может выдернуть руку. «Работаю дизайнером интерьеров, люблю пешие прогулки, музыку и очень люблю готовить», — немного смущаясь, ответила Иванка. Я заметила, как мелко затрепетали крылья ее носа, точно принюхивается к фиснику, и по взрыву удовольствия, донесшемуся от наставника, стало понятно, что тот тоже это заметил и воспринимает ее действия как знак расположения. С одной стороны, я чувствовала себя так, словно подглядываю за чем-то исключительно личным, сокровенным, и даже подумала было исчезнуть из зоны видимости, но с другой уловила очень важную информацию, которая требовала уточнения. «Иванка, у вас женщины могут любой профессиональной деятельностью заниматься. Я инженер-архитектор. Возможно ли мне будет найти подходящую работу по специальности?» Девушка, продолжая сидеть на корточках рядом с фисником, пожала плечиками и ответила: «Почему нет? У нас у всех равные права в какой-то мере. Например, Анна моего брата служит в космических войсках ближнего круга, что-то похожее на пограничников. Вот только такая аналогия в голову приходит», — попыталась пояснить мне незнакомое понятие Иванка, затем продолжила: «А брат работает поваром в корпусе эсаров». Она снова задумалась, подыскивая аналог, и ей тут же пришел на помощь фисник. «Так у некоторых известных тебе рас называют военные ведомства, адмиралтейства и подобные службы». Мы обе благодарно кивнули, фисник же закончил вместо соотечественницы: «Женщины у нас работают везде, кроме космических патрулей дальнего действия и разведки. А вообще на мужской и женской половинах есть параллельные службы, которые плотно взаимодействуют друг с другом и возглавляются единым верховным правительством и высшим судом». «Может, вы уже расскажете об этих половинах?» – воскликнула я в надежде еще немного послушать об Илишту. Но сладкая парочка, стоя плечом к плечу, синхронно отмахнулась от меня: «Скоро сама все увидишь». Улыбаясь, они снова повернулись друг к другу. Фисник вновь взял девушку за руку и погладил ладонь, затянутую в перчатку. Затем тихо произнес: «Вы очень осторожны, я вас понимаю и одобряю. Такая потрясающая женщина не может рисковать свободой». Я почувствовала, что Иванка испытала разочарование и обиду, будто ее сейчас обманули в самых лучших ожиданиях. Она подняла лицо к фиснику и заявила: «Да мне эта свобода уже в горле застряла, мисс Лека. Это же вы, мужчины, храните свободу, а я выполняю обещание ходить в очках и перчатках, чтобы не доставлять неудобства экипажу». Судя по моим ощущениям, наставник был в недоумении, но приятном. Значит, для милой приятной Илишту не все потеряно. Он поднял ее руку к лицу и посмотрел в... Так и хочется думать, что в глаза девушки, столь необычно было видеть их общение, и накрыл своей ладонью. «Может, вам попробовать снять перчатку? Мне хочется проверить, какая у вас рука. Маленькая, как с виду кажется». Мы обе застыли, не веря своим ушам. Иванка не могла поверить свалившемуся прямо в руки счастью, а я, насколько легко, сдержанный, спокойный и рассудительный мужчина, поддался женским чарам и быстро сдался на ее милость. Видимо, он почувствовал взгляд, потому что резко повернулся ко мне и распорядился: «Есения, справа от вас второй агрегат, его тоже нужно настроить. Займитесь этим немедленно». Я понятливо хмыкнула и развернулась в указанном направлении, а вслед услышала просьбу: «И, пожалуйста, не надо нас читать». Громко фыркнула, но ментальные щиты подняла, а потом неожиданно увлеклась работой. Однако через какое-то время меня выдернули из рабочего процесса, причем самым бесцеремонным образом. Я резко взлетела над полом и оказалась прижатой к каменной груди, а в шею уткнулся уже знакомый нос. Той частью тела, что ниже спины, ощутила все твердые и нескромные желания Тария Бианы. В первый момент ошеломленно застыла в его руках, чем любитель непредсказуемых выходок и воспользовался. Непривычно мягким голосом произнес: «Ты пахнешь как Шиу, это такой...» «Ночной цветок», — тут же прервала я и задергалась в его руках, — «который используют для изготовления благовоний». Руки на моей груди и талии сжались, прекращая попытки освободиться, а над духом вкрадчиво спросили: «Откуда ты знаешь?» Чуть повернув голову в его сторону и задрав подбородок, я осторожно ответила, чувствуя странное напряжение в нем. «Эслека рассказывал», — вспомнила я про поднятые щиты и опустила их. «Говорил, что пахну как...» В следующий момент Тария захлестнула неудержимая ярость. Он аккуратно поставил меня на пол, и я поняла, что меня сейчас будут убивать, медленно и мучительно, но уже в следующее мгновение дошло, что не меня, а Фисника. Биана мгновенно оказался рядом с моим наставником, что-то увлеченно рассказывавшим Иванке, стоя возле одного из агрегатов и постукивая по нему металлическим ключом. Кажется, он сам не понял, почему неожиданно взлетел в воздух, затем, падая, успел сгруппироваться и откатился в сторону. Благо, сообразил на удивление быстро, потому что туда, где он мгновение назад приземлился, брякнулся довольно тяжелый кейс с инструментами. Не успей Фисник убраться в сторону, плакали бы Иванкины мечты о связи. Невинно пострадавший выставил ключ, который умудрился не потерять при падении. Зато у Бианы в руках оказался пресловутый энергетический меч. Смотреть на него в этот момент было жутко. Лицо исказило гримаса ярости и жажда убийства, а по лицу Фисника текла кровь из разбитого носа и раненой скулы. Мы с Иванкой действовали синхронно, только она кинулась защищать Фисника, повиснув на нем и зверем уставившись на Тария. А я бросилась на Тария, тоже повиснув на нем и заорав: «Ты что творишь? Прекрати! Это же было, когда он меня мужиком считал и ничего личного не имел, просто заметил как-то в разговоре и все, и предупредил, что команда еще больше смеяться надо мной будет и презирать. Он меня пожалел, а ты...» Тут же ощутила мгновенный отклик Тария, он успокоился. Поразительная сила воли. А я в тот же момент отлепилась от него и сделала пару шагов в сторону, подозрительно прислушиваясь к его чувствам. Никакого сожаления, досады и только. Но едва отошла, ему стало обидно. Он выхватил платок из кармана и молча протянул Фиснику. Тот также безмолвно забрал его, но ключ держал перед собой. Хотя, очевидно, от Тария это оружие не спасет. Но храбрость и мужество Эсса заслужили нашего с Иванкой уважения. Биана с каменным лицом удалился, напоследок бросив на меня короткий взгляд. Сам взгляд ничего не выражал, а вот его чувства, обида и злость, меня расстроили. Получается, я виновата в инциденте? Вот так дела. Настроение упало абсолютно. Виновата подняла глаза на наставника и подругу и сама себе не поверила. Они стояли, держась за руки, незащищенные перчатками. Видимо, Иванка хотела вытереть кровь с лица Фисника, но сейчас и лишь что вдвоем застыли, словно статуи, и, не отрываясь, смотрели в глаза друг другу. Причем она без очков. А еще их чувства. Столько чувств, эмоций, невероятной силы эмоциональная буря сопровождала их обоюдный взгляд, будто соединяла, переплетала и почти свела меня с ума. Отгородилась от них, вздохнула, пытаясь успокоиться, и ушла. Им сейчас лучше не мешать. Я поразилась, как быстро эти двое приняли друг друга и соединили свои жизни. Разве так бывает? Раньше точно не встречала подобного в той, оказывается, прошлой жизни. Вместе с трансформацией и предшествующими ей событиями мне пришлось поменять не только место жительства и стать взрослой, но и увидеть много нового и невероятного, и случившееся на моих глазах чудо тому подтверждение. До окончания смены я просидела в служебном отсеке, но больше не видела ни Фисника, ни Иванку. Сначала я искренне порадовалась за эту пару, а потом затосковала. Ведь, получается, я одновременно лишилась общества и наставника, и подруги. Меня два раза вызывали на мелкие работы вместо Фисника, и наполненный ошеломляющими событиями день закончился привычными заботами. Следующим утром, подходя к столовой, я неожиданно ощутила бурную эмоциональную встряску. Сразу несколько Илишту испытали крайнее удивление, радость, кто-то зависть и еще немного различных эмоций. Поработаю на корабле Илишту и скоро спецом высочайшего уровня по определению различных эмоциональных состояний заделаюсь. Пройду ускоренный курс, который дома в обычных условиях и под защитой папы еще бы лет 100 изучала. В проходе столпилось несколько мужчин, вытягивающих шеи, чтобы лучше видеть происходящее в столовой. Мне точно между ними не протолкнуться, если только под ногами пролезть. Нет, затопчут. Поэтому прислушалась к громким голосам, поздравляющим кого-то, словно молодоженов у Рольфов или людей. Затем ощутила уже знакомую волну удовольствия от Иванки и Фисника и догадалась, что именно им адресованы многочисленные поздравления и напутствия. И снова накатила неуместная грусть-тоска, несмотря на то, что я буквально купалась в чужих таких разных, но ярких эмоциях. Прислонившись к переборке, я решила переждать ажиотаж. Наверное, они только пришли, а скрыть тот факт, что Фисник стал Аннаром Иванки, невозможно. Здорово, что Илишту дружно радуются за эту пару. Значит, не настолько плохо с этой связью, как я думала вначале. Папа часто говорил, что эмпат словно слепой. Слышит что-то, но не видит полной картины, из-за чего может неправильно воспринимать ситуацию. Предостерегал меня от преждевременных поверхностных оценок и решений, и я вполне могла поторопиться с выводами. Может, Тарий не так уж плох? Внезапно ощутила вспышку злости, затем услышала: «Жалеешь, что он достался не тебе?» Слишком знакомый тихий голос сочился ядом. Вздрогнув, я обернулась, привычно задрав голову. Глаза Тария сверкали злобой, но в душе она смешивалась с болью и страхом. Отгородилась от его эмоций и ответила тихо, но холодно: «Мне Иванка многое объяснила о вашей связи. Я признаю, что некоторым образом виновата перед тобой, но топтать мое самолюбие, гордость, чувства и жизнь, наконец, не позволю. Не знаю, как нам существовать дальше вместе. Я боюсь тебя, а ты ненавидишь меня». Тарий молча взирал на меня с высоты своего огромного роста, а я боялась глянуть ему в глаза, чтобы снова не провалиться в невообразимый коктейль эмоций. Несмотря на его отношение ко мне, ненависть, все-таки решила объяснить, что чувствую. Так будет честно и справедливо, ведь я читаю его, а он может только догадываться. Понимаешь, я потеряла отца, дом, друзей, все, что составляло прежнюю жизнь. А здесь столько негатива было, и лучше не стало, и только Эслека помог. Поддержал, многому научил. Он мой наставник, в какой-то мере друг даже, но не более. Потом Иванка появилась. Знаешь, как приятно ощутить родственную женскую душу рядом. Ведь ей тоже досталось, врагу не пожелаешь. И после катастрофы целый корабль мужчин, которые шарахаются от нее не меньше, чем от меня. Всего за пару дней мы сблизились». Я немного помолчала, пытаясь подобрать нужные слова, чтобы выразить мысль. «Это невероятно, 2 дня прошло, а они теперь на всю жизнь вместе и сами сделали выбор, хотя ты им очень помог своим бешеным темпераментом, поэтому мне грустно, что я опять одна, ведь они теперь вместе, а я никому не нужна». Тарий встал вплотную, опустил голову и ладонями обхватил мое лицо, поднимая выше, заглядывая в глаза – и мягким, завораживающим голосом произнес: «Ты теперь нужна мне. Сильно нужна. Посмотри мне в глаза. Поглубже». Инстинктивно распахнув глаза, я уставилась в сверкающие бриллианты и словно под гипнозом смотрела, любуясь их гранями, играющими бликами и чистейшим зеркальным отражением. Огромные мужские ладони приятно согревали, а я продолжала восхищаться его глазами. Самые красивые, яркие и глубокие. Осколки моих отражений слились в одно. Дальше я ощутила его чувство, нырнула в душу. Какое богатство эмоций, невероятный накал и такое желание, что у меня перехватило дыхание. Неожиданно меня толкнули в спину, зрительный контакт прервался, и я оказалась притиснутой к груди Тария. Сразу раздался его злобный разочарованный рев, а от нас в рассыпную отскочили Илишту, которые толпой повалили из столовой и, конечно, нечаянно толкнули нас. Заметив разгневанного Эссара Биану, огромные мужчины прилипли к переборке, вытянувшись в струнку, и даже, казалось, не дышали. Неохотно выпустив меня из рук, безопасник прошелся вдоль строя, на мгновение заглянув в столовую. По общему напряженному фону я поняла, что там творится то же, что и в коридоре. Затем угрожающе произнес: «Через сутки мы выходим на общие маршруты. Всем быть предельно осторожными. За нарушение дисциплины наказание самое суровое. Вы на военном корабле, а не на прогулочной яхте. Всем ясно?» «Так точно, сэр», — рявкнуло несколько десятков мужских глоток. «Тогда по местам, согласно штатному расписанию», — прошипел Биана, и все дружно рванули прочь от столовой, а я восхитилась слаженностью и стремительностью их действий. Остальные быстро удалились из столовой, правда, Фисник с Иванкой не вышли, это его последний рейс, и, думаю, ему нечего переживать из-за увольнения или списания, а уж когда рядом Анна, то... «Лютуешь, Тарий?» — раздался за моей спиной слегка насмешливый голос Ширана, а я даже не услышала и не почувствовала, когда Старпом появился, слишком отвлеклась. Биана подошел ко мне и, встав рядом, ответил: «Нет, Ширан, Все как всегда, несмотря на то, что, вероятно, это мой последний рейс, я привык четко выполнять свою работу и подобного балагана не потерплю». Шеран кивнул другу с улыбкой, после уставился на меня и почему-то недовольно осмотрел мой служебный костюм, опять улыбнулся и поприветствовал меня. «Приятно видеть вас, мисс Есения». В первый момент хотела поздороваться, как полагается, а потом дошло, что он ко мне обратился, как к замужней женщине. «Анна, я не...» Ощутив дикое напряжение и злость, Тария смирилась и пробормотала. «Спасибо, Эссарадива, мне вас тоже». Дернув кончиком загнутого уха, в некотором недоумении старпом заверил. «Ну что вы, мисс Есения, какой я вам эссар? Эссар — это обращение к военным на определенной должности, принятое у Илишту на службе. Для вас я теперь всего лишь месс». Он улыбался и явно пытался расположить к себе, ведь Тари его друг, но я разозлилась, почувствовав подвох в, казалось бы, вполне безобидных пояснениях. «Ну что вы, эссарадива, мессом вы станете для меня, когда я сойду с этого корабля, а пока я всего лишь эсса Есения, второй штатный инженер, монтажник-координатор». Теперь старпом испытывал удивление, а безопасника грозила поглотить волна злости. «Да? Вы так думаете?» Шеран вопросительно посмотрел на Тария. «А как иначе? Мы с вами контракт подписали», — поинтересовалась с преувеличенным недоумением. «Я работаю, не покладая рук, уже третью неделю. Вы мне дополнительно тройной оклад обещали за помощь в спасении ваших женщин. Я их нашла. А теперь вы так легко отстранили меня от работы. Я, в принципе, согласна. Только сначала оплатите все, что положено и обещано». Тарий уже не просто злился, он пришел в ярость. А Шеран удивленно протянул, переводя взгляд с меня на друга. «Но я думал, теперь вы с Тарием...» «О чем тут думать?» Бестактно, конечно, перебивать, тем более офицера высокого ранга, но я решила пресечь лишние вопросы и с ехицей заявила. «Мои кредиты — это мои кредиты, а уж кредиты эссара Бианы, как он сочтет нужным?» На мое плечо легла тяжелая рука Тария, он наклонился пониже и прошипел мне на ухо. «На этом корабле ты работать не будешь, Есения». «Значит, сначала пусть мне заплатят причитающиеся кредиты, а потом эссарадива или эссардина уведомит меня о расторжении контракта и обоснуют причины», — жестко ответила я. Тарий скривился и процедил. «Ты забыла, что контракт заключен на другое имя?» Я сбросила его руку и, уставившись на Ширана, уверенно заявила. «Когда мы с вами в присутствии командора заключали устный договор об оплате моего участия в поисках, вы договаривались с Эссом Есим, это мое короткое имя. И вообще-то именно со мной. Вы лично, эссарадива, пообещали мне тройной оклад. Я рисковала не меньше других. Неужели у вас всех нет чести и гордости? Неужели ваши слова, эссар, ничего не стоят? Или...» Ширан устало произнес, глядя на Тария, но обращаясь ко мне. «Есения, Тарий мой друг, а его жизнь сейчас в ваших руках. Вы...» «Это не повод лишать меня честно заработанного», — прервала его объяснение, «и нарушать вами же данное слово и терять честь, эссар. Ваш друг лелеет свою ненависть ко мне и не хочет посмотреть на ситуацию с другой стороны и даже чуть-чуть попытаться наладить отношения. Биана сам виноват в своих проблемах. Я достаточно сказала по этому поводу. Эссарадива, с вашей стороны будут еще указания?» «Нет». «Я могу быть свободна?» Он хмыкнул и ответил: «Да, Эсса Есения, вы пока свободны. Потребуетесь по служебной необходимости вызову». «Ладно. Буду считать, что работу я пока сохранила. Надеюсь, и кредиты мне заплатят. Хоть один мужчина понял». Постаралась незаметно облегченно выдохнуть и под свирепым взглядом безопасника направилась в столовую. Есть хотелось непередаваемо, а за спиной полыхала злость и шипели двое Илишту. Жаль, что из-за меня поссорились друзья, но, может быть, Ширан убедит Биану, что таким поведением и постоянной злостью ничего не добиться. В столовой в уголке за стойкой стояли Фисник и Иванка. От обоих фанило счастьем и некоторым напряжением. Они знали, что заварушка была в какой-то мере из-за них, и ожидали наказания. Я наполнила поднос едой и подошла к ним, улыбаясь, радуясь их счастью. Эх, как же приятно, когда рядом есть такие, кто буквально заражает своим счастьем других. Мы вместе позавтракали, но парочка больше друг друга глазами поедала. Иванка сняла очки, пока мы оставались втроем. Тарий так и не пришел вслед за мной, да и Шеран тоже. Весь день я как на иголках ждала, что Тари предпримет в качестве ответных действий, но он не появился. С одной стороны, я испытывала облегчение, с другой – странную тянущую тяжесть в душе и разочарование, чем немало сама себя удивила.